Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромнейшим удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это кандидат исторических наук, политолог и экономист, автор передачи «Фундаментальные вопросы» на радио ВК Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Первый вопрос хотелось бы вам задать по поводу чемпионата Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет. Как ваше впечатление от игры сборной России? Ну, Дмитрий, вы читаете мои мысли. Я искренне хочу поздравить любителей нашего футбола с этим, скажем так, не побоюсь высокопарных слов, большим результатом. То, что вчера наши пацаны показали, что у нас пациент скорее жив, чем мертв, это радует. Вот. Ну и вчера в очередной раз наша пляжная дружина, ну, скажем так, уже даже слов-то не подберешь, что Бразилия – это как бы для нас уже такой клиент, который как бы уже само собой разумеющий. Вот с этим моментом, конечно, это радует. Вот. И поэтому, естественно, вот с этим двойным праздником я поздравляю всех любителей футбола. Вот, ну, фехтование – это, само собой разумеется, это золото уже. Вот, но все-таки футбол является как бы особым видом спорта для нашей страны и для нашего города. Поэтому, конечно, еще раз с двойным праздником. Угу. И хотелось бы, чтобы оба, скажем, золота, скажем так, приехали в Россию-матушку. Учитывая, что в этом возрасте, ну, я сейчас говорю про ребят, которые юноши до 19 лет, сборная России участвовала только один раз. Это 2007 год, они тогда не вышли из группы. Ну, да. То теперь при этом формате они впервые будут в медалях, а чем черт не шутит, может быть и золотые. Ну, уже медали. Серебро как минимум. Да, серебро как минимум. Но я вчера посмотрел второй полуфинал Франция-Испания, и особого впечатления они не произвели. Ну, за исключением одного парня, который фактически... Дубль сделал. Да, дубль сделал. Вот. Причем из испанского клуба, который... Реал Мадрид. Да, Дмитрий, ты симпатизируешь давно уже. Очень давно, да. Ну, перейдем к основной теме нашей передачи, нашего разговора. Спорт и деньги. И у меня первый вопрос к вам. Ну, вот не секрет, что финансово-экономическая ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего. И причем справедливо заметить, что тенденции ухудшения идут последние два года в экономике страны. И в этой связи ухудшилось положение многих спортивных клубов в стране. Именно в игровых видах спорта, здесь подчеркиваю. И вот на ваш взгляд, какой выход из данной ситуации? Что делать многим спортивным функционерам, в первую очередь в регионах? Ну, мы получили то, что давно уже должны были получить. Та старая советская модель, которая финансировала спорт во всех его проявлениях, она плавненько перетекла в 90-е годы, потом, скажем, получила новое развитие с приходом к власти Владимира Путина в нулевых годах, и на сегодняшний день результат налицо. Первое, что нужно четко понимать, это то, что массовый спорт, физическая культура – это те элементы общественного блага, которые финансируются и функционируют за счет государственных ресурсов. А вот экономика спорта – это такая же сфера деятельности, где зарабатывают, где производят, где получают доходную часть. Вот. И, соответственно, используя те источники, те ресурсы, которые у вас в наличии, вы, как бы сказать, зарабатываете, вы развиваете и получаете тот результат, который вы соответствующим образом хотите получить. В первую очередь, это, конечно, доходная составляющая. К сожалению, у нас на сегодняшний день функционирует все за счет, скажем так, в основном государственных источников. А это уже немножечко другая история. Региональные бюджеты, в первую очередь, если разумеется, мы говорим о периферии, да? Совершенно верно. И муниципалитеты, которые, скажем, могут себе позволить, вот, и на районном уровне, и так далее, и тому подобное. Надо четко понимать, что если вы, уважаемые коллеги, назвались профессиональным клубом, вы зарегистрировались, значит, вы в полном объеме занимаетесь зарабатыванием средств за счет всех тех источников, которые в рыночной экономике есть. А уже как вы это делаете, это уже вопрос, связанный и с механизмами менеджмента, и с механизмами маркетинговой деятельности, и с механизмами выработания стратегии, тактики экономического развития вашего профессионального экономического образования. Ну, то есть, как весь мир функционирует. Да, экономика спорта – это достаточно дорогостоящее удовольствие, это огромные доходы, это бешеное, скажем, взаимодействие с другими сферами деятельности, и та же фармакология, да, и научно-технические разработки, связанные, там, скажем, с спортом больших достижений. Это и телекоммуникации, это и огромное количество ресурсов, которые выбрасывают, и люди, которые финансируют, хотят получить не просто зрелище, но они еще хотят получить доход. Весь мир так устроен. Раз мы живем в рыночных временах... Уже больше 20 лет. Причем. Ну, естественно, нет. Мы и раньше как бы жили, но тогда была административная командная модель, если вы помните. Тогда, ну, да, и государство, естественно... Из учебника истории России знаю, что было. В силу возраста. Да, государство было собственником всего и вся, и государство распределяло определенные, скажем так, ресурсы на финансирование спорта. Это началось с 20-30-х годов прошлого века очень сильно. Это и политический, скажем так, заказ, это и решение обороноспособности страны. Ну и, естественно, это, как бы сказать, являлось одной из таких важных социальных политических компонентов. И тогда, конечно, государство финансировало и государство содержало. И, естественно, там при заводах были команды, при добровольных спортивных обществах, соответственно, люди играли, люди выполняли свои функции, ну, получали за это те объемы заработной платы, которые можно было позволить в тот период времени. Причем они были справедливые, не было такого разрыва, но, как сейчас. Но, да? Видите, тогда монополизация. Единственный собственник всего и вся, в том числе и средств производства, и распределения прибавочного продукта, была государственная корпорация Союз Советских Социалистических Республик. А после прекращения СССР рынок пришел, и там стали проявляться механизмы вот этой смешанной рыночной системы. Есть государственный сектор, есть, соответственно, частный сектор. И поэтому здесь надо четко понимать, что массовый спорт и непосредственно физическая культура – это вот доступность и, соответственно, возможность. Это должно создавать государство. Это государство. Вот в каждом дворе площадки, в каждом дворе, скажем так, различные спортивные сооружения, турники, там, все что угодно. Вы, ребята, занимаетесь, вы имеете доступ, да? А вот если мы с вами, Дмитрий, хотим клуб, ну тогда уже другие... Спорт выше достижений, именно команду, да, там неважно, футбол, баскетбол, хоккей, шайба, хоккей с мячом. Там, ребята, если вас вкладывают деньги, то вы должны приносить отдачу, отдачу в виде дохода. А какой вы доход приносите? Спортивный Кузьмич. Вот я заметил то, что, ну, уже сказал, что много региональных бюджетов команд содержит, но есть же и бизнес-корпорации, которые занимаются. Ну, «Газпром», РЖД, ну, это госмонополии, да? Это государственные монополии, где фактически, скажем так, основной источник – это все-таки государственные ресурсы, и мы с вами, как граждане страны, должны тоже иметь право, скажем так, получать определенный доход, который мы не имеем. Какой доход мы можем с РЖД получать? Очень простой, потому что это строилось за счет ресурсов государства, и граждане соответствующим образом вкладывали по мере своих возможностей свои отчисления. Так же, как, например, нефть, это же не предпринимательская способность господина Абрамовича, да? Это естественный процесс. И поэтому естественно, что есть закон природной ренты. Угу. Когда вы, скажем так, получаете доход, и вы его распределяете. Во всем мире это присутствует, за исключением нашей страны. То есть это та реальность, которая есть. То есть вы же не внесли свой интеллектуальный потенциал, чтобы эта нефть сформировалась, да? Вы не внесли потенциал, который непосредственно связан там с какими-то механизмами разработки, да? Ну, то есть, условно говоря, сейчас я в двух словах объясню нашим уважаемым слушателям, и все будет понятно. Вот. Да можно и не в двух, можно больше. Вот. Ну, суть заключается в том, что вот мы с вами получили возможность качать нефть. Какое-то месторождение. Условно говоря, мы выходим к государству и говорим: уважаемое государство, вот мы хотим заниматься данной деятельностью, но, естественно, что это, согласно существующего законодательства, является общенародным достоянием, поэтому вы нам предоставляете возможность для того, чтобы мы его добывали, продавали и доход основной отдавали вам, как должно быть. Вот, условно говоря, 100% нефти, да, мы с вами вложили механизм, и этот привезли рабочих, технологию, там, насосы, комплектующие, логистику там создали, ответвления, трубопроводы и так далее и тому подобное. Все, что связано с добычей, транспортировкой и реализацией. И фактически доход, который мы получили, затраты наши были в пределах, ну, условно говоря, 8-10%. Эти 8-10% нам дали доход в пределах 15%. Вот 15% от общей масса мы получаем, а все остальное мы должны отдать в бюджет страны. А по факту у нас? А по факту платят всего 13%. Несправедливо. Но вот я вот, как бы это к спорту нам сейчас с вами привязать. А к спорту тоже самое. То есть, смотрите, вот есть там региональные команды, там, возьмем сейчас российскую футбольную премьер-лигу. Вот есть там Арсенал Тула, которая покинула, к сожалению, по итогам минувшего сезона. Есть там Амкар Пермь, Уфа команды. Вот они существуют за счет региональных бюджетов. А есть «Зенит», который собственник ОАО «Газпром». То есть их целесообразно поставить в один ряд, эти команды? Ну, если по спортивному принципу, да, то... Да. То есть они, по сути, они и те спонсируются за счет государственных денег. Естественно. То есть в них вкладывают, но они не зарабатывают. Угу. Поэтому сейчас происходит просто вложение... И «Локомотив», который за счет госмонополии естественно. РЖД. Здесь происходит вложение... Но не зарабатывание. Ну, ваш любимый «Спартак» Лукойл. Да, это тоже самое. Так там вообще 0% государственного участия. Это частная нефтяная компания. Нет, просто им позволили стать непосредственно, скажем так, частной структурой. Вице-президент Лукойл Леонид Арнольдович Федун за свои средства. Нет, не свои средства. Те средства, которые он, скажем так, любыми доступными, недоступными возможностями сконцентрировал. Но логика... Мы сейчас не будем касаться 90-х годов, нулевых годов, потому что это, скажем, темы другого формата. Суть заключается в том, что экономика спорта, она предполагает зарабатывание, но не трата, не вкладывание. Нет, нужно что-то вложить, чтобы потом заработать. Да, но у нас происходит только вложение, а отдачи никакой. Ну, что тут отбивается? Ну, отбивается с точки зрения, скажем так, вот если вы вложили, там, продали, там, на разнице, ну, та же, как, например, процентная ставка кредита, если увеличивается, да, то согласно закону спроса на кредиты количество будет уменьшаться, потому что, ну, нужно будет платить больше за процент. Вот классический пример событий в Греции. Вот. То же самое происходит в спорте в нашем. То есть логика заключается в том, что старая советская модель, она до сих пор и осталась. То есть она работает. Она работает, да. То есть да, у нас спорт является социально значимой. Да, у нас спорт выполняет политическую конъюнктуру. Да, у нас спорт выполняет какие-то идеологические параметры, которые должны показать с учетом той ситуации, которая на данный период в нашей стране в экономическом плане не очень... скажем так, позитивно, вот, что мы там чего-то замечательное и так далее и тому подобное. Там определенный эмоциональный подъем, да, он выполняет этот заказ. Но если брать экономическую составляющую, то здесь предполагается зарабатывание. Не отбитие, не отмазка там, соответственно. Вот. Чтобы в ноль выйти. Да, в ноль выйти, или там мы с вами там закупили Халка, да, там определенно. Ну, это больная тема, да. Или мы там, скажем так, завысили себестоимость строительства спортивных сооружений. И эти денежки там себе в карман, там, да, пусть там следственные органы, там, органы службы безопасности на федеральном уровне ищут, там, копаются, прокуратура там пускай подключается, или президент поднимет трубку, скажет: ребята, вы что творите, да? Это, как бы сказать, неэффективное использование государственных целевых средств. Ну почему? А вот с точки зрения экономики, если это конкретная отрасль, Вот у нас с вами есть конкретный частный ресторан, да? Ну, да. Это сфера обслуживания, сфера общепита. И мы с вами, да, собственники его, мы с вами считаем, сколько нам нужно там на продукты, на технологию, на пропускаемую способность и так далее. То есть мы с вами составляем смету нашего предприятия, да, и те услуги, которые мы можем предоставить, ассортимент там, первого, второго блюда, там, десерты и прочее, прочее. Мы с вами считаем затраты и отдача какая будет. И мы с вами вырабатываем норму прибыли, которая должна нам позволить не просто быть на плаву, но еще и чтобы нормально развиваться. А норма прибыли, она разная бывает. То есть, если мы сверхприбыль хотим получить, то это просто мы хотим получить ради того, чтобы дальше это увеличивать. А вот если мы хотим развивать, то мы берем норму прибыли, условно говоря, нам вот с вами 20 тысяч долларов нормально на каждого, условно говоря, а мы получили 60. Вот 40 разницу мы в развитии. Вот то же самое и в футболе, и в баскетболе, где угодно. То есть, одно дело вкладывание, а другое дело зарабатывание. Ну, может быть, вопрос стоит в отсутствии покупательной способности наших граждан. А это тоже совершенно верно, потому что... Чтобы отбивать эти деньги, естественно, допустим, естественно, на билетах, на атрибутике, она должна быть золотой. А это в комплексе, Дмитрий, вы совершенно правы. То есть это в комплексе. Так же, как, например, скажем, вот система допинга существует, да? Вот, значит, это что такое? Это бешеные деньги. Фармакология и прочее. Да, значит, здесь мы с вами что видим? Значит, индустрия, связанная с производством данных препаратов, значит, это уже медицина, значит, производство, наука, емкая деятельность связанная, да, с лабораторией и прочее, прочее, да. Значит, далее здесь мы с вами видим, что потребность видов спорта, даже как, например, Adidas, там, Nike, Puma и другие производители, да, бешеные контракты получили в свое время. Они же заключают, то есть они же с точки зрения потребность существует, спрос и предложение на данную продукцию. И поэтому, естественно, также помните гидрокостюмы, да, пловцы? Их потом отменили. А потом, почему отменили? А потому что человеческие возможности тоже имеют предел. Также и в обществе есть производственные возможности общества. Наличие того или иного объема выпускаемой продукции. И самое главное заключается количество специалистов. Да, слава богу, эпоха гидрокостюмов закончилась. Сейчас вот плавание более честно стало. Это же опять связано с чем было? С дополнительным привлечением. Посмотрите, как биатлон раскрутили. А почему раскрутили? Потому что огромные денежные вливания произошли. И уже здесь уже люди ради достижения увеличения объема, они, да, и тут же, например, различная смазка, опять же, огромное количество специалистов. Большие средства, да. Далее, значит, различные технологии там, которые это... Сервис-бригады, так естественно, называемые. Естественно. Они же работают, в первую очередь, на результат ради того, что, значит, чем больше этого, больше смотрибельность, больше привлечение ресурсов. И, опять же, смотрят на норму прибыли, которая связана, например, с потолком премиальных, с потолком заработной платы. Спортивный Кузьмич. Давайте вот сейчас конкретику возьмем. Возьмем два футбольных клуба, которые любят во всей стране. Вот вы болельщик «Спартака» с многолетним стажем, я болельщик «ЦСКА», стаж поменьше. У меня такое ощущение, что владельцы и «Спартака», и «ЦСКА» пытаются выстроить эффективную экономическую модель. Они делают попытку. Попытку. Они делают попытку. И вот, стадион у одного построен, я говорю сейчас про «Спартак», у вторых строится. Ну вот, скажем, более грамотно. Ну, я все-таки... Из футбола пример есть. Из футбола, это, да. Конечно же, да. Все-таки я уже понял, кто. Галицкий пошел. Вот, но здесь, опять же, он как бы пытается выстроить, он прекрасно понимает. Я так понимаю, что не только он, у него, по всей видимости, есть очень хорошие советники в сфере экономики, что в наших условиях, это надо четко понимать. Невозможно выйти в плюс. Если не будет государственной поддержки, то фактически ну, процентов 98 они просто прекратят свое существование. Но то, что сейчас происходит, это тоже нужно заканчивать. Нужно заканчивать. То есть это, скажем... Ну, а как не, футбол умрет? Вот сейчас берем какие-то на футбол. Ну, то есть не будем прекрасно распыляться, возьмем футбол. Ну, хоккей, шайба не будем трогать, там более-менее все. Вы поменяйте механизмы финансирования. Вы установите жесткие рамки распределения тех ресурсов, которые вы можете позволить. Вот вы создавайте сеть вот, общедоступного развития данного вида спорта и так далее. Там, ну, галецкий пример. Там у него в академии 10 тысяч маленьких ребят. Он начинает этим заниматься. Естественно, что... В рамках частного государственного партнерства что-то получает, да, я уверен. У нас закон есть, государственное частное партнерство, которое соответствующим образом есть. Но это, как бы сказать, то, что должно быть. То, что должно. Мы же с вами исходим из того, что есть, а законы экономического развития, они везде одинаковые. Они везде одинаковые, они объективны. Поэтому... И рыночная экономика, и, да, и, знаем и мы о нем тоже, или нет, да, он существует. Да, он существует, а не законный, и все. Поэтому, естественно, вот если вы затрачиваете больше, да, вот вы, например, того же Халка, условно говоря, купили там за баснословную, то вы будете преследовать цель, чтобы отбить эти деньги. То есть вы не зарабатываете, а вы просто оббиваете для того, чтобы... Но они делают попытки отбить ролики, различные коммерческие снимки. Дмитрий, его майки верно. В Петербурге помните, разлетаются. Помните, была идея, когда Фетисов только что приехал, да, там казино он подключит, будет контролировать. Ну, это свое время было. 90-е годы. Нет, уже это, вот ну, после. Нулевые, да? После, да, вот когда его Путин... Когда он стал главой спорткомитета. Помните, он пытался сконцентрировать. Идея была, что дайте возможность мафии, теневому капиталу, казино, и все будет замечательно, как вот в других странах. Ну, он в Америке ребята, пожил, посмотрел. Да, ребята, там традиции иные. Там социально-экономический уклад иной. Там условия совершенно, скажем так, нельзя сравнивать с нашими. Нельзя сравнивать с нашими. Поэтому, исходя из нынешней ситуации, должна быть программа развития. Должна быть программа развития, вот, которая позволила бы вот, на, скажем, серьезном научном уровне дать те... выкладки, которые позволили бы реализовать их на практике. Но об этом можно, скажем, и сейчас немножечко так поговорить. С удовольствием. Вот. Исходя из того, что старую систему советскую вы, условно говоря, прикрыли, да. Надо ее забыть уже, все. Да. Не вернемся никогда. Вы ее прикрыли. Вот. А нынешнюю, нормальную, эффективную, вы ее не создали. Вот. Поэтому вот этот момент очень важный. Например, вот такой вопрос. Детско-юношеская спортивная школа по тому или иному виду спорта, да? Угу. Она содержится за счет кого? Ну, возьмем сейчас на примере Красноярского хоккейного клуба «Сокол». Она содержится За счет кого? Государства. Вот за счет государства. Краевое учреждение, так, полностью платит, вертикально. Платит деньги кто? Много подельщики получается. Вот. Плюс там частный капитал участвует. Так, ребятишки занимаются для какой цели? В первую очередь для здоровья. Вот. Во вторую очередь, чтобы стать профессиональными хоккеистами. Стоп. Отдыхаем. Почему вот этот мы момент отдыхаем? Стоп. Потому что государство платит. Вот если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом и зарабатывал деньги, то значит вы заключаете с государством конкретные договорные отношения. А их разве нет? Нету. Интересная ситуация складывается. Не, ну это реально. Вспомните, сколько нас звезд поуезжали и говорили, вот мы там такие несчастные, ребята, но вас вложили все. Вы за это ни копейки не платили. Мы сейчас говорим про распад Союза, когда хоккеисты массово, допустим, на примере, да, вот живой пример, распад Советского Союза, и наши прославленные советские хоккеисты, да, неоднократные чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпионы и призеры поехали и подняли уровень НХЛ. Вот это чисто мое субъективное мнение, то, что они уровень НХЛ и уровень хоккея там подняли на новый уровень. Ну вот они дали новый, скажем, такой глоток более высокого качественного продукта. Но этот-то продукт был произведен здесь, и они фактически... Но первые же уезжали по программе Софинтерспорт. Это все... Ну, их единицы, на самом деле, было. Это все единицы. Там тоже контракты были придуманы с головы. То есть, фактически, вот если мы хотим расставить все четки, да, над «и», существует бухгалтерия. В каком смысле с головы? Я сейчас вот... Ну вот, ну, например, скажем, вот я софтспорт, а вы непосредственно, скажем так, представитель ну, того же Монреаль Канадинса. Вы приезжаете и говорите, вот там то-то. По тем временам я говорю, вот давайте, условно говоря, там в пределах 5 миллионов долларов, да, мы с вами заключим вы нам перечислите, да, ну, какая-то часть будет товарищу, нашему клиенту. Ну, вот, да. Нет, ну, все правильно. Да. Логика заключалась в том... Государство забирало да, деньги, государство которое забирало, потому игрока. Что она вложила, да, но а откуда эти деньги взялись? Что вы посчитали, каковы все затраты были в течение там 10-15-20-летнего возраста? США, да? Да. Вот детская юношка, если он платит, чтобы ребятишки занимались просто как спортсмены, да, значит, государство, соответственно, а отдача в чем должна проявляться? Вот простой обыватель говорит, хорошо, мы содержим вот эту массу огромную этих людей, они получают там машины, они получают премии, они получают награды. Какова отдача в экономическом компоненте, уважаемые? Ну, никакой, в принципе. Стоп, а для чего тогда их содержать? Понимаете, это чтобы вот экономика на них, спорта. Чтобы народ на них ходил, аплодировал, развлекался после работы. Вот экономика работы. Спорта, понимаете? Мы же с вами, если мороженое захотели, ну, да. Мы его денежки платим. И мы получаем удовлетворение потребностей в данном продукте. А здесь какая отдача? Вот сейчас моменты были связаны, вот Медведев там принимал спортсменов с универсиады, да? Все прекрасно, все замечательно. Стоп, ребята. Бюджетные места, они мало того, что не учатся. А откуда вы знаете, что они все на бюджете? За счет государства? Основная масса знаний. А откуда вам знать? Ну, во-первых, такой вопрос, во-первых, глядя долгие годы работы на... В педагогике и со студентами, которых фактически числятся физруки. Да, физвоз. Идеально, вы честно сказали, фактически числятся. Я люблю всех своих студентов, и физвоз не исключение. Вот, это веселый факультет, как и исторически, как и ППО, то есть там и так далее, и тому подобное. Но суть-то заключается в том, государство финансирует, и они уже четко знают, что именно как учители физической культуры. Вот, если вы хотите заниматься профессиональным спортом, то есть специальное отделение, и сейчас уже даже у нас в педуниверситете открывают данное направление. Поэтому вот этот момент очень важный. Данные направления по менеджменту. Именно для профессионализации спортивной сферы деятельности. Вот, то есть готовят специалистов. А уже его открыли или открывали? Нет, они уже все вот в этом году набирают. То есть на первый курс. Да, есть такое дело. Интересно. Вот, поэтому вот этот очень важный момент. Вот это очень важный момент, понимаете? То есть одно дело, если вот мы клопам сделали, вот они бегают, прыгают там в школах, в техникумах, в вузах. Вот американцы университет Канзаса баскетболистов отправили и, соответственно, нашли спонсора, и они профинансировали, ребята приехали, там золото в очередной раз взяли и замечательно все прекрасно. Вуз в Америке, университет не платит? Ну вы посмотрите. Или они за счет спонсоров ездят? Дмитрий, вы посмотрите, если, как бы сказать, экономические аспекты финансирования, то там они четко, скажем, градируются. Любительство один, а профессиональный другой, а если, скажем, даже олимпийские, там находят частные корпорации. Майкл Фелпс ездит не за счет бюджета Соединенных Штатов Америки, он ездит за счет спонсоров. Да. Либо за те деньги, которые он потом зарабатывает и как бы подкрепляет все эти вещи. Олег Юрьевич, прерываемся на небольшую рекламу. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля МРТ. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Золотухин и мой гость Олег Юрьевич Лютых. Мы продолжаем. Олег Юрьевич, мы остановились на том, как происходит финансирование полностью всех возрастов, видов спорта в Соединенных Штатах Америки. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. Например, чисто из своего личного опыта, да, вот у меня сестра в Соединенных Штатах Америки живет уже с 1994 года. В Чикаго. Вот старший ее сын, мой племянник, он занимается футболом. Футбол надо почувствовать европейским, европейским, сокер, как они его презренно называют. Ну нет, они не презренно, они занимают, скажем, по количеству, я вот интересовался, по количеству занимающихся этим видом спорта США превосходит Российскую Федерацию. Так у них и численность населения, минуточку, немножко иная, нет, и количество детей. В процентном соотношении. От населения страны. Так вот, он занимается спортом. Футболом, и, например, она платит конкретную сумму, тренер у них уругваец, поэтому, в принципе, с точки зрения того, что тренера нанимают, и тренер, соответственно... Родители сообща нанимают условного уругвайца, да. В нашем случае он не условно, он настоящий. Нет, он конкретно, да. То есть полностью содержание, зарплата, занятия, все, аренда полей, все за счет родителей. Да. Ну, у нас же тоже есть такие примеры на территории Российской Федерации. Нет, понимаете, у нас примеры связаны... Подобного этого. Да, у нас, мы же не говорим, что все плохо. Мы говорим, что эффективность системы не создана. Повсеместно. Вот о чем речь-то идет. Речь не идет, что все плохо. То есть это как вот у нас, например, скажем, есть радикальные ребята и слева, и справа, которые говорят, шеф, все пропало, там гипс снимают, как бриллианты в руке. Нет, надо же видеть позитивные моменты. Естественно, что здравомыслие потихонечку начинает срабатывать. Естественно, что экономическое мышление у людей уже откладывает те, скажем, закономерности, пора которые... Пора бы уже. Как бы да, пора бы уже. Время это уже сколько. Поэтому, живем при экономике. Да, исходя из этой вот тенденции, некоторые, скажем, регионы уже потихонечку начинают выстраивать именно те механизмы, которые со временем должны уже давать отдачу именно в плане систематизации функционирования данного вида спорта. Вот. И второй важный момент – это вот как раз выстраивание отношений, что государство на себя берет, что частный капитал соответствующим образом приносит, и какова отдача в совместных действиях. Вот. Поэтому, естественно, что те подходы и те, скажем, тенденции, которые вот есть, они вот рано или поздно должны дать тот положительный результат. Естественно, что нужно давать возможность увеличения притока свежих сил. Ну, а это, скажем, нужно выстраивать механизмы. Свежих сил, мы сейчас говорим про частников, которые готовы бы вкладывать свои личные средства в развитие спорта. Люди... Подобно Галицкому, подобно Гиннеру. Да. Я подчеркиваю, Гиннер на самом деле, он... Мы сейчас не будем касаться... Конкретику не будем приводить, но есть примеры людей, которые... Ну, все, например, равно свои средства вкладывают. Есть. Ну, в Белгороде, например, развитие волейбола, это пожалуйста. Точка роста. Ну, а далеко ходить не будем. Например, за последние 10-15 лет классический пример – это бои без правил, ММА. А, ну да, это все частное. Это все частное. Люди грамотно разработали, люди грамотно раскрутили, и люди достигли достаточно высокого уровня эффективности именно зарабатывания средств. Хочу здесь подчеркнуть, при высоком спросе населения на это, то есть народу пожалуйста. Хлеба и зрелищ подавай. Пожалуйста. Дальше экстремальные виды спорта, скажем, связанные вот с техническим прикладным компонентом. Например, спидвей, пожалуйста. Вот особенно Башкирия очень сильно достигла, особенно Нагарева. Да. Потом, например, скажем, плохо или хорошо, потихонечку Формула-1 там начинают заходить. Гран-при России, она бешеных денег стоит. Ну, вкладывание. Для... Она все равно, понимаете, это... И причем идет из бюджета Краснодарского края, кстати, это хочу подчеркнуть. Организация Гран-при России, которая в Сочи проходит, трасса там построена, это за счет Краснодарского края при небольшом участии частного капитала. Совершенно верно, да. Но это технический компонент. Постепенно он все равно окупится. Но я думаю, основной массе населения страны нет никакого дела. Нет, и не будет. Мы не касаемся того, что будет или нет. Вот мы касаемся того, что механизмы, которые выстраиваются, они дают определенную отдачу. А есть, скажем, и другие аспекты, которые, скажем, ну, мягко говоря, не дают результата. Ведь логика заключается в одном. Логика заключается, что мы должны выстроить систему, которая должна зарабатывать и давать отдачу. Не просто вложение бешеное, там, ради элемента снобизма, ради еще каких-то там вещей. Ведь эти футболисты столько не стоят. Но их раскрутили, ну, того же Рональду, того же Месси, да, это целая система индустрии зарабатывания средств. Теперь уже да. Да, вот и все. Это не просто человек, футболист. Нет, это уже... целая система. Уже, да. Они зарабатывают. И поэтому они считают, да, они на них зарабатывают. Мы можем негативно там говорить, там чипсоед, не чипсоед. Там, ну, значит... Сейчас про одного товарища, да. который в Кубань недавно перешел, буквально на днях. Да. Вот, вот эти моменты, они как бы конкретны. Вот так же, как взять, к примеру, систему подготовки Барселоны, да? Ну, от клопов до... суперзвезд. Вертикаль, вот, парадоксальная вот. Ситуация. А это об этом и речь. Ну, там же родители-то не вкидывают, там нет. клуб есть, там нет, клуб занимается нет, детьми. Нет, везде есть. И в той же вот реформе, которая в Германии была, они платят 100-150 евро, фиксированная сумма для, за то, что их дети занимаются в конкретных профессиональных футбольных клубах. Понимаете? Есть. То есть, с одной стороны, решается социальный вопрос, но с другой стороны, есть еще и механизмы регулирования и регламентирования финансирования деятельности данного вида спорта на разном уровне. То есть, они посчитали, что да, это та сумма, которая соответствующая. Если вы хотите дальше, вот помните, как отец Марии Шарапова, да? Все. Он положил все на дочь, она достигла всего, что могла. А отдача колоссальная. Все. Понимаете? Он уехал. Ей было там в пределах 6 лет, да, и он договаривался, помните, с одним тренером, там, да, история занимательная, с маркетингом, значит, с другим тренером, аренда, там, жил на одних гамбургерах и прочее, прочее. Это уже роли не играет. То есть все, к нему никаких не может. Человек четко вложил то, что имеет место быть. Это вот этот как раз вот классический пример. То есть он вначале вкладывал, потом уже Мария и достигла как раз результата спортивного, и она еще стала зарабатывать. Деньги на себе, как спортсменка, которая может достигнуть результата. Плюс реклама, она уже икона стиля и так далее, и тому нет. подобное. А Дмитрий так рынок устроил. Ну да. У меня вот такой вопрос. Мы сейчас говорим, мы пример привели замечательный, футбольный клуб «Барселона» из одноименного города, там где полная система от детей младшего возраста до команды профессионалов. Но у нас вот на примере Красноярского края в ряде спортов то же самое пытаются выстроить. Вот, например, футбольный клуб «Енисей», «Вертикаль», ДЮСШ, пытаются. «Дубль», и раньше первая было. Команда, и хоккейный раньше клуб было. «Сокол», ДЮСШ, да. «Красноярские рыси», первая команда. Совершенно верно. А в чем тогда неэффективность? Вот, Ну, они же денег не зарабатывают, они в них вкладывают. Они выстроили пока систему, но второй это важный момент. Вот есть скелет, а должно уже быть еще мышечная масса, должен быть желудок, должны быть... механизмы кровообращения и так далее и тому подобное. Но мне представляется, чтобы, допустим, хоккейный клуб «Сокол», если бы он начал зарабатывать, то билеты бы у нас стоили не по 150 рублей, как мы с вами ходим, да? Нет, ну проблема-то... А они бы проблема стоили заключается по в другом. 2500. Проблема заключается же даже рублей. На билетах вы не на атрибутике, да. на билетах, на телетрансляциях. Это один из три момента, на которых клуб да. может зарабатывать. Один на чем еще он может заработать? Я вот ума не приложу. Ну, например, атрибутика, билеты. Подготовки классных специалистов, то есть хоккеистов, и их продажа в других. А, ну это да, безусловно. Да. Но учитывая, то есть целая сеть. Ну в хоккее-то нет понятия трансфера. В хоккее в основном свободные агенты. Вот, нет, Дмитрий, надо же выстраивать это, скажем так, предположить, что что-то не будет, да, вот мы с вами летим в самолете, да, а говорят, уважаемые там пассажиры, вот вы знаете, исходя из логики, мы там керосина залили только на... 3 часа лета, а нам лететь 4. Как час пролетим, мы скажем, что это такое. Да? То есть есть же четкая система функционирования, а горючее – это как бы тот компонент, который позволяет нам передвигаться. То же самое и здесь. То есть мы с вами выстраиваем систему администрирования, функционирования, но еще же должно быть, предполагается, экономическая отдача. Спортивный Кузьмич. Ну вот еще раз про НХЛ, допустим, НХЛ или КХЛ, неважно, нет понятия трансферов, то есть клубы редко когда покупают игрока, в основном даже суперзвездные уходят как свободные агенты из клуба в клуб. Нет, ну вы выстроите отношения таким вот, образом, чтобы все затраты... Вот в НХЛ, как, на чем клубы зарабатывают? Там, на мой взгляд, в НХЛ самая... эффективная экономическая модель. Ну, во-первых, в НХЛ уже существует... несколько десятилетий там нет, эта система работает. Скажем так, скоро 100 лет будет первому такому официальному... матчу. Не матчу, а турниру. Уже, турниру, да. Турниру, вот. Да. Ну, сама трофея меньше это... существует, сама НХЛ. Нет, ну, Кубок Стэнли именно как систему, которую они соответствующим образом. Там мы можем предысторию рассмотреть. Ну, это долго. Да, это долго. И еще и ВХА было. Вот. И сейчас у них есть американская хоккейная лига. Вот. Суть заключается в том, что там вообще в Соединенных Штатах Америки нет такого понятия, как получение государственных ресурсов в спорте именно в профессиональном. Там вот они могут там вот, если мы с вами посмотрим, да, там штаты имеют определенную систему распределения и своих ресурсов зарабатывания, механизмы налогообложения. Там в каждом штате есть университет, который является мощным центром образовательной сферы деятельности и так далее. То же самое здесь. То есть клуб – это конкретный целостный продукт. То есть вы его покупаете, вот сколько у них случаев было, значит, например, помните, да, Квебек Нордикс не выдержал, переехали в Колорадо. Переезжают клубы, команды. Они переезжают, и там у них уже инфраструктура готова. Поэтому тоже логистика развита, система миграции, передвижения трудовых ресурсов. То есть вы приехали, да? Там высокая миграция в целом среди населения, то есть люди спокойно имеют место жительства. Условия. Да. Вот если вы говорите, переезжайте в другой, то вы здесь смело, если продаете недвижимость, жилье, вы там можете спокойно ее купить. Там есть это намного в меньшей степени. Люди меняют место жительства на ПМЖ. Скажем так, строительство вроде бы фиксируется и строится, да, но, скажем, тех объектов спортивного сооружения, объектов недвижимости, которые обеспечивают нормальную систему функционирования, то есть объекты инфраструктуры, так же, как вот есть производственная инфраструктура, это предприятие, да, а есть еще, скажем так, социально-бытовая инфраструктура, это вот детские садики, школы, жилые объекты, то есть когда вот раньше заводы строили, да, соответственно, вот КРАС, к примеру, Зеленый Рощ, и микрорайоны, где рабочие жили, да, там поликлиники, магазины, то есть это как бы так не только районы появляются, так еще целые города появляются. Естественно, так это всегда было и должно быть. По-другому не бывает. То же самое и в спорте. Это та же сфера деятельности. Надо четко понимать. Это непосредственно, уважаемые слушатели, это то, что дает отдачу, то, что, скажем, является спросом и конкретное предложение, которое может предоставить. Не просто хлеба и зрелищ как таковых, но это еще и зарабатывание, это еще возможность людям получить возможность себя реализоваться, это и возможность другим людям вложить средства и получить отдачу. На примере, опять же, Красноярского края, там футбол, аренда Енисей, да, новый манеж, но не секрет, и об этом открыто говорят руководители футбольного клуба, то что можно снять поле в аренду, можно и в баню там сходить, финскую и турецкую и прочее. То есть попытка зарабатывать. Да, то есть да. Государственный клуб, который содержится за счет бюджетного финансирования, то есть это все открыто признают. При поддержке, большая заслуга там Евтушенко была, что вот мы искусственные поля и, скажем... По-моему, если мне память не изменяет, первое по Сибирскому федеральному округу по количеству искусственных полей за последнее время в рамках федеральной целевой программы. Это как раз его... Вот классический пример. Человек достаточно грамотно, с моей точки зрения. Хотя я с ним ни разу не общался, но по делам и по действиям. Во всяком случае, я вижу, что человек действительно любит футбол. Человек действительно, скажем так, стремится, чтобы наш регион в этом плане, в этом виде спорта развивался. И человек, скажем так, выстраивает отношения и с федеральными структурами, и пытается здесь проявить себя. Но проблема заключается в другом. Нехватка, скажем, системы управления достаточного количества людей, понимающих. Вот, например, я лично не видел концепцию или программу экономического развития профессионального футбольного клуба «Енисей». Я не видел концепцию развития профессионального баскетбольного клуба «Енисей». Я, например, знаю, что происходит в красноярском регби и у Красного Яра. А что происходит? И что происходит вот у «Енисея» СТ. Там, во всяком случае, люди делают попытки, и люди, скажем так, стремятся. То есть пытаются написать какой-то стратегический документ. Нет, они, во всяком случае, уже выстроены. Я знаю, что вот и у Перухина... С моей точки зрения, это вообще легендарный человек. Хотя я всю жизнь болею за Красный Яр. Вот, но это все равно команда моего родного города. Полностью солидарен с вами по поводу Краснояра. Да, вот Александр Юрьевич — это легенда. Так же, как Сергей Иванович Ломанов, то есть он при всех своих нюансах все-таки тоже, скажем так, стремился вот именно эти аспекты решать. Вот. Но хоккейный Енисей не сможет зарабатывать, да, когда он народ запускает по 80 рублей за билет. Верно, совершенно верно. Вот мы же с вами изначально говорили, что без государственной поддержки этот компонент, эта сфера деятельности на 95% она загнется. Это социально значимое явление для нашей страны. Самый посещаемый вид спорта в нашем городе — это хоккейный Енисей, да? Это, скажем, определенная психология, это определенная культура, это определенная история. Вот я когда служил в армии, это 84-86 годы прошлого века, люди, скажем, из тогда еще с Украины, из Белоруссии, вот с Поволжья, знали, что такое Красноярский Енисей, что такое Сергей Иванович Ломанов. Вот. И люди ходили на Ломанова, это я на самом деле знаю. Вот. Они говорили, вот, и с Ульяновского у меня там как бы сослуживцы были, вот, и с Горького. Вот. Но суть-то заключается не в этом. Тогда была система административно-командная, Советский Союз. Тогда вот Красмаш, третий по величине завод, да, собственно. Вот они и строили ДК, стадион, ребята числились, да, они финансировали, и, как бы сказать, все замечательно, все прекрасно. ЗИЛ, торпеда, да, там, условно говоря, ГАЗ, там, Горьковский автомобильный завод. Много примеров, да. Да, вы хотите, например, вооруженные силы, пожалуйста, да, тебя погоны, все. За счет округа какого-то, да, МСКСКА присутствует, будь то Новосибирск, Свердловск, Хабаровск. Я служил как спортсмен, отыграл, да, там все, как спортсмен. Спортроты те же и так далее и тому подобное. Да, в ЦСКА вас пригласили, там квартира со временем, погоны вы до полковника можете, да. Условно говоря, вам это капает, и это капает. Парадоксальная ситуация. Это никогда в реальных войсках до полковника не дослуживается. Вот, да, вас финансируют, вам еще плюс вот эти все вещи. Потом, если сборник там, да, скажем, вот ты где-нибудь в совхозе там под снежником еще дополнительно получаешь 150 рублей. Тебе не надо там на тракторе молотить или там, скажем, на комбайне тоже СКД-4, СКД-5 или СКД-6. Спортивный Кузьмич. Ну, такой вопрос. Как, вот что нужно сделать пошагово в нашей стране? Как выстроить эффективную экономическую модель в российском спорте высших достижений? Вот хотя бы на примере футбола. Вы знаете, вот футбол, Дмитрий, у нас это дело многострадальное, то есть хоккей, Дмитрий, брать не будем. Значит, вот на сегодняшний день у нас слишком много внимания, с моей точки зрения, уделяют футболу. Извините, пожалуйста, чемпионат мира 2018 года пройдет в Российской Федерации. Это политическая конъюнктура, да? Это вот, скажем, очередное шапкозакидательство. Это вот, как бы сказать, опять прыгнули выше головы. Мы как с вами перед Сочи тоже говорили про это, а потом были в восторге. Нет, по факту. Нет. Мы были не сколько в восторге, сколько чисто психологически порадовались за нашу страну, за наш народ. Что она может. Прошла, она не просто может, а то, что она прошла без политической спекуляции, без политических скандалов на хорошем таком домашнем спортивном компоненте, что и должны, скажем, Олимпийские игры в себя включать. То есть никогда там судьи не убивали, вот как, о чем речь. Как убивали наших спортсменов на Олимпийских играх. Вот о чем речь. Как бы там многие ребята из океана и в Европе не хотели скандалы и прочее, но не получилось. Да, получилось все, как и должно было получиться. Вот про футбол вернемся. Вот, с моей точки зрения, в футболе надо кардинальным образом, скажем, выстроить четкие отношения именно в рамках существующих экономических законов. То есть, в первую очередь, если вы, ребята, назвались профессиональным футбольным клубом, то никакой государственной поддержки быть не может. Второй опять же, Спартак, ЦСКА ни копейки из бюджета Российской Федерации не получают. Вот, значит, соответственно. Вот пример есть же. Ну вот, пусть Спартак. Они не получают. Пусть Спартак, ЦСКА. ЦСКА там другие. Второй момент. Запретить государственным монополиям. Газпром, РЖД. Всем. Без исключения. Я пример привожу. Зенит, Локомотив. Запретить государственным монополиям финансировать профессиональные клубы. Запретить. Другой немаловажный аспект, можно в административном. Через месяц они умрут. Ну, пусть умирают. У нас есть любительский футбол. Вот развивайте. Вот у нас же есть чемпионат края. соответствующим образом. Почему? Вот там же вкладывают, например, вот Лесстройинвест. Да, хороший пример. Вот. Изумительный есть хороший, пример. Вот, а есть сибирский уровень ЛФК, реставрация. Вот, это вообще реставрация, прекрасный уровень. Вот, да, люди любят футбол. Вот я могу вам пример привести. Вот я вам уже говорил, Дмитрий, а вот там, правда, человек взял на себя вот выбор Курбатова. Ну, второй дивизион, зона денег запад. Денег чуть-чуть не хватило. Ну, простой предприниматель. Курбатов – это вот родина моего отца. Воронежская отца. Область. Воронежская область, Нижнедевицкий район. Так они вначале перли, да, и после этого даже они там фактически даже еще в десятке остались. Потому что, как бы сказать о Курбатове, ну, это численность где-то в пределах 5-7 тысяч. Вот если кто был в Воронеже, там вот в сторону Курска, железная дорога, вот там как раз станция Курбатова, а там перед этим Семилуки есть. И вот там человек... на стадион они и на нем играли, и прочий человек местный, свой доморощенный, вот он любитель футбола, он патриот своей малой родины, вкладывал, они достигли результата, но он не вытянул этого. Потихонечку, но попытки как бы имели место быть. Помните в свое время Асмарал там, да? Да, было. Да, Бесков там еще покончик, царство ему небесное, тренировал. Вот это попытки были. То же это самое 90-е здесь. Годы. Сейчас к нашим баранам, что называется, вернемся. Госмонополиям запретить, бюджетом региона, субъектов Российской вот Федерации только, тоже запретить? Да. Только финансируем вот доступность. Частный капитал? Да, только частный. Если вы профессиональный футбольный клуб, профессиональный частный футбольный клуб, ребята, что это такое? Профессиональный, вот, и вы соответствующим образом за счет бюджета, ребята, а вы зарабатываете, вы должны что-то отдавать-то взамен. А они говорят, а выйдите, да попробуйте поиграть. Ну, если ты профессионал, да, условно говоря, врач. Там, ну, они что-то отдают, они играют, домашние игры. Ну, вот наш Красноярский Енисей дал две баранки и 1800, да, на первой. Вот и все. Да, если, да, мне память не изменяет, я был на первой игре, 1800, а на последней домашней игре минувшего сезона было вообще, по-моему, 1300. Ну, я ходил, да. 1300 совсем. Последний с Волгой там как раз было, и там, и там. Поэтому, ребята, хватит проматывать государственные деньги. Вот детские, юношеские, скажем, молодежные. Вы, это, вот, ребята, вы, это поддержка, вот, массовость. Вот. Надо строить спортивные объекты в каждом регионе, в каждой получается, территории. Тогда, получается, вертикали своеобразные, клубные, они разломаются. Они не разломаются. Не разломаются. А их нечего ломать, если их почти ничего нету. Как, ну, мы уже примеры привели, что у нас в Красноярском крае. В большинстве субъектов профессиональные клубы, так называемые, да, по нашей с вами логике, они имеют в своей структуре и молодежные команды, вот, и детские школы. Нет, пожалуйста, вы как бы делаете, находите, соответственно, выстраиваете на основании государственно-частного партнерства. Давайте выставим приоритеты, да, кто какую долю будет вкладывать и на что эти деньги будут идти. Прозрачность и заинтересованность. Пожалуйста. Вот вы, например, крупный магнат, а я глава администрации, условно говоря, региона. Вы приезжаете и говорите, я вот люблю то-то, то-то, то-то. Я вот беру на себя. Что-то мне подсказывает, что сейчас ситуацию вы приводите, аллегории можно произвести, когда Галицкий приехал Ткачеву в свое время. А это везде так. Так и было, наверное. И в Турции так же происходило. Нет, ну сейчас про Россию говорим. Нет, понимаете? Вот, то вы есть... просто специфику региона, его возможности и, скажем, какова отдача. Ну, вы же, например, когда собираетесь строить какое-то предприятие, говорите, здесь будет 6 тысяч рабочих мест, условно говоря, да? Угу. Мы берем это, мы строим это, мы создаем это, мы, условно говоря, будем это. Вот, например, спортивные объекты вы построили, да? Угу. Они же должны не просто работать, они же должны потом отдать еще и отдачу, да? Они же будут выполнять и социально значимую функцию, как таковую. Правильно? То есть их многофункциональность, многоплановость. Угу. А если мы в рынке живем, значит, здесь все продается и все покупается. Но мы очень надеемся, что со временем у нас все выстроится, что те попытки, которые сегодня в регионах России делаются, они возымеют свое рациональное зерно. Олег Юрьевич, к сожалению, наше время не резиновое. Спасибо вам большое, что пришли, пообщались на такую сложную и интересную проблему, как экономика спорта, спорт и деньги. Огромное вам спасибо. Вам тоже спасибо. Это была программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона был мой гость, доктор, кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. «Спортивный Кузьмич».